еще один забавный рассказ. «Де баллистика». По латыни «О баллистике». «Пусть камни из катапульты не разрушают каменного строения». Цезарь. Записки о гражданской войне. Книга вторая. На башнях были установлены катапульты, и те, что метали стрелы, и те, что бросали камни. Аппиан и Берика. Виднеющиеся поодаль неясные шрамы среди возделанных полей – это руины лагеря Нобилиоре. За ними возвышаются оборонительные пункты Кестихильо, Ренеблас и Педо-Редонде. От древнего города остались только холмы, погруженные в тишину, бойко затараторил гид. «Не забудьте, что я приехал из Миннесоты», — решительно перебил его американец. «Перестаньте же говорить пустяки и скажите мне внятно, что метали катапульты, как и на какое расстояние». Вопрос не смутил экспансивного гида, и ответ последовал мгновенно. «Вы требуете от меня невозможного». «Но вас считают знатоком античных военных машин. Во всяком случае, профессор Берне из Миннесоты назвал мне именно вас. Прошу передать ему мою благодарность. Кстати, каковы результаты его экспериментов?» «Полный фиаско. Профессор Берне собрался разрушить стену на стадионе в присутствии большого количества публики, но тщетно. Уже в пятый раз его подводят катапульты, на постройку которых он тратит все свои деньги. Он надеялся, что я раздобуду данные, которые позволят ему нащупать правильный путь, но вы...» «Пусть не отчаивается. Несчастный Оттокар фон Зоден потратил лучшие годы жизни на решение загадки машины Ктесилии, работавшей на ржатом воздухе. А Гаттелони, знавший куда больше, чем я, потерпел полную неудачу еще в 1915 году, пытаясь привести в действие великолепную машину, изготовленную согласно описанию Аммиана Морильена. 5 столетий назад Леонардо да Винчи также потратил уйму времени на огромную баллисту, причем придерживался указаний знаменитого дилетанта Марка Витрувия Наполеона». «Как вы можете так говорить о Витрувии? Об одном из ведущих гениев баллистики?» «А что вас удивляет? Витрувий действительно дилетант. Прочитайте-ка его архитектуру в 10 книгах. Витрувий на каждом шагу говорит о вещах, о которых не имеет понятия. Он всего лишь бессистемно пересказывает ценнейшие греческие тексты, начиная от Энея и кончая Героном Александрийским». «В первый раз слышу об этом. Но на кого ж тогда ориентироваться? На Секста Юлия Фронтина?» «Читайте его стратегематон с пристрастием. Сначала кажется, что он пишет по существу, но вскоре вас охватит разочарование, поскольку путаницу и ошибки нельзя не заметить. Фронтин был сведущим человеком в отношении акведуков, уличных стоков и клоак. Это так. Но он не смог бы рассчитать и обычную параболу». «Не забывайте, я пишу диссертацию по римской баллистике. Я не хотел бы осрамиться, как мой учитель. Назовите мне несколько авторитетов, на которых можно положиться». «Во всяком случае, чтение Марцеллина, Ариана, Диодора, Полибия, Вегеции, Прокопия ничего не дает. В нашем распоряжении нет ни одного рисунка, сделанного в античное время. Псевдобаллисты Юста Липсия и Андрея Палладиона – это выдумка на бумаге, совершенно нереализуемые на практике». «Ну что мне делать с моей диссертацией?» «Хотите анекдот, который поможет вам понять истинное положение дела?» «Слушаю». «Речь идет о взятии Сигиды, ключевого пункта по дороге на Нуманцию. Вы помните, конечно, что этот город был захвачен консулом Нобилиором в 153 году. Но вам вряд ли известно, что причиной поражения горожан явилась именно баллиста». «Да?» «Да! Консул Нобилиор, любивший эффектные зрелища, задумал начать штурм стен грандиозным выстрелом из катапульты». «Простите, но вы говорили о баллисте». «Хе, а может ли, ну, например, ваш знаменитый Берне или вы различить баллисту и катапульту? Фундибулу, Дарибулу и Палеонтону. Не установлено даже правильного написания названий древних машин. Одна и та же метательная конструкция называлась и Петробола, и Литобола, и Педрера, и Петрария. А такие названия, как Онагр, Мананкана, Полибола, Акробаллиста, Кироболиста, Токсоболиста и Невроболиста – можно применять к любой машине, действовавшей по принципу натягивания тетивы, накручивания каната на вал или использования противовесов. Поскольку почти все эти устройства, начиная с 4 века до нашей эры, были передвижными, то к ним подошло бы общее название «карробалисты». От слова «карре» — «повозка». Секрет действия всех этих игуанодонов войны утерян. Никто не знает, как увеличивали древние твердость древесины, как приготавливали тетивы из ивовых прутьев, конского волоса и кишок, как функционировала система противовесов. По-моему, вы отвлеклись от темы вашего анекдота. Что случилось после выстрела баллисты на Белиора? Она так и не выстрелила. Жители Сегиды сдались в тот момент, когда баллиста с отведенными назад рычагами до отказа натянутыми тетивами, с противовесами, трещавшими под тяжестью грузов, уже готова была метнуть гранитный блок. Но осажденные дали сигнал со стен, выслали парламентеров и начали переговоры. Им сохранили жизнь с условием, что они покинут город, дабы Набелиор смог сжечь его дотла. Баллиста. Она вскоре разрушилась. В то время как жители Сегиды подписывали капитуляцию, тетивы лопнули, деревянные дуги треснули, окованная железом лапа, которая должна была метнуть огромный снаряд, упала на землю, выпустив гранитный блок из своего захвата. Как же это так? Разве вы не знаете, что катапульта, которая не выстрелила, разрушается? Если профессор Берне не сообщил вам это, то позволю себе усомниться в его компетентности. Из взятия Сегиды Набелиор извлек огромную для себя пользу. На монетах, которые он отчеканил, виден с одной стороны его профиль, а с другой – изображение баллисты. Эти монеты пользовались большим успехом в Риме, но еще больший успех выпал на долю баллисты. Мастерские империи не могли справиться с заказами полководцев, которым требовались теперь дюжины баллисты, причем очень крупных. Почему же существует такой разнобой в названиях, если речь идет всегда об одной и той же конструкции? Может, это объясняется разницей в размерах, а может, типом снарядов, которые имелись у артиллеристов под рукой. И видите ли, литоболы или петрарии служили для метания камней. Полиболы тоже использовались для метания камней, но по нескольку штук сразу, залпами. Дариболы метали огромные дротики и пучки стрел, а невробаллисты заряжались, допустим, бочками с зажигательными смесями, вязанками горящего хвороста, трупами и огромными кулями с нечистотами, чтобы еще больше сгустить моровой воздух, которым дышали несчастные осажденные. Я слышал даже об одной баллисте, которая метала соек. Соек? Если разрешите, расскажу еще один анекдот. Ну, рассказывайте, и пойдем отсюда. Одно артиллерийское подразделение бросило ночью свою самую большую баллисту. На следующее утро жители Буреса оказались лицом к лицу с этим страшилищем, которое выросло перед ними словно из-под земли. Они ничего не слыхали о катапультах, но инстинктивно почувствовали опасность. Заперлись на все крючки в своих лачугах и не выходили из них трое суток. Поскольку это не могло продолжаться бесконечно, то они бросили жребий, чтобы решить, кому надлежит пойти на следующий день к катапульте с целью исследования этого загадочного для них предмета. Жребий пал на робкого и несообразительного юношу, который сразу же решил, что судьба обрекла его на смерть. Жители провели ночь, напутствуя и ободряя его, но парень дрожал от страха. В то зимнее утро, перед восходом солнца, баллиста, должно быть, имела мрачное сходство с виселицей. Юноша остался жив. Нет! Нет! Упал мертвым около баллисты под ударами клювов соек, которые ночевали на военной машине. Разозленные столь ранним появлением человека, они напали на него. Ну и ну! Баллиста, которая не делает ни единого выстрела, но тем не менее заставляет жителей Сегиды сдать город на милость победителя. Другая баллиста, которая убивает пастушка при помощи стаи птиц. И об этом я должен буду рассказывать в Миннесоте. Нет, вы скажете, что катапульты использовались в войне нервов. Но встретят ли это слушатели с пониманием? Будьте настойчивы. Говорите о значительной концентрации баллист в войсках. Щедро сыпьте цифрами, и я укажу вам письменные источники. Можете сказать, например, что во времена Деметрия Полиакрета случилось так же, что у стен одного из городов было сосредоточено 800 военных машин. Римские войска, неспособные к модернизации, зачастую сильно опаздывали к месту военных действий, поскольку приходилось затрачивать массу усилий на перемещение военной техники, которую они тащили с собой. Но встретят ли это слушатели с пониманием? Вы должны закончить лекцию утверждением, что баллиста служила психологическим оружием, символом силы, убедительнейшей метафорой. В этот момент гид заметил на земле булыжник, который показался ему вполне подходящим для того, чтобы поставить последнюю точку в своей лекции. Это был базальтовый камень, большой, округлый, весящий каких-нибудь 20 килограммов. «Вам неслыханно повезло! Это ценный снаряд из римской эпохи, выстреленный, без сомнения, одной из тех машин, которые так интересуют вас. Небольшой, такими-то стреляли как раз с успехом». Американец принял подарок с несколько недоуменной миной на лице. «Ну, вы в этом уверены?» «Вполне. Возьмите этот камень в Миннесоту и положите его на кафедру во время вашего доклада. Это произведет большое впечатление на аудиторию». «Вы полагаете?» «Я сам представлю вам всю необходимую документацию, чтобы власти позволили вывести камень из Испании». «Но уверены ли вы, что он является римским метательным снарядом?» В голосе гида появились нотки раздражения. «Я настолько уверен в этом, что если бы вы вместо того, чтобы приехать только сейчас, поспешили со своей поездки к Нуманцию на каких-нибудь 2000 лет раньше, то камень этот, пущенный одним из артиллеристов Сципиона, разбил бы вам голову». Услышав столь убедительный ответ, американец с чувством прижал камень к груди обеими руками. Высвободив на короткое время одну руку, он провел тыльной стороной ладони по лбу, как бы желая изгнать из головы призрак римской баллистики раз и навсегда.